Глава 47. О том, как ведьмаками становятся. Добрая, сильная и упрямая девочка насмерть закидала утку хлебом. Китежский вестник. Раздел происшествия. Ежи не хотел умирать. Не хотел и все тут. Он пытался дышать, но чужая сила, подобная ледяной воде, мешала. Она легла на грудь свинцовыми оковами, стянула так, что не пошевелиться-то. И осталось ему одно — лежать, вперившись взглядом в потолок. В черный такой, грязный. А рядом лежал тот, другой, который дал слово. Дал и не сдержал. Надо сделать вдох. Надо подняться. Не ради него. Мертвецы, оказывается, тоже лгут. Но ради девочки, дыхание которой опаляло ежи. Вот ведь и пол-то грязный, и холодный. Еще простудится, а ей нельзя. Надо встать. Только сил нет. Свои ушли, все до капли. А ему, помнится, еще интересно было, каково это, когда маг себя до донышка вычерпывает, когда выгорает да перегорает. Было. Узнал вот. Противно будто. Будто саму душу изнутри потянули, но не вытянули, и осталась она на куски подранная. Дышать. Губы разлепить. Странно, что он еще в сознании пребывает, но оттого не легче. А губы склеились. Наверное, так и правильно, иначе заорал бы во весь голос от страха и боли, от безысходности. Так же вот вдохнуть не выходит, разве что малость. «Умры!» На грудь запрыгнула фиалка, которая показалась вдруг невыносимо тяжелую. Подумалось, что, стало быть, сам он, ежи, сделался хрупок, если тонкие лапы ее того и гляди пробьют, что сукно кафтана, что кожу, что мышцы. «Умру!» — выдавил он и сделал таки вдох. С трудом. Почудилось, что там внутри все заскрипело, застонало, грозя рассыпаться, будто он, ежи, в одночасье стал вдруг древним старцем. «Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Для такой крохи голос у фиалки оказался на редкость громким, нервическим, и этот голос отпугнул тени, которые сунулись было за порог. «Мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и от каждого толчка их из ежи выходил воздух. А когда весь выйдет, тогда-то ежи и не станет. В конец. Он пытался помешать, но кошка была сильнее. Вот ведь. И ему оставалось лишь вдыхать, выдыхать и вдыхать. Уррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr блеснули драгоценные камни глаз. «Мрё!» — словно пожаловалась фиалка. «Мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Обходя ежа кругом. Бес вздыбил шерсть, и показалось, что с прошлого-то разу он еще вырос. Этак скоро с рысь размером будет. Еж сделал еще один вдох, глубже прошлого, и закашлялся. Кашель этот, судорожный, подкинул его, поднял, помог перевернуться на живот, и еж сплюнул колючий ком, застрявший в груди. Кажется, с кровью. Точно с кровью. «Мряу!» Тоненько заплакала фиалка, цепляясь за ежа коготками. А бес и вовсе боднул крутолобой головой, опрокидывая на спину. И сил сопротивляться у ежи не было, даже когда зверь уселся ему на грудь, потеснив фиалку. Он был неимоверно тяжел и столь же неимоверно горяч. И потом жар проходил внутрь, кое-как растапливая холод, и к еже вернулась способность дышать. Пусть мелко и часто, как бывает после долгого бега, но все хорошо. хоть как-то. Пока он дышит, он жив. Кот зарокотал и опустился, сворачиваясь клубком. А ежи закрыл глаза. Силы, те его, выпитые тварью, не вернутся. Зато тело наполняли другие, вливались ледяной водой. Да не простою, а той, что рождают заговоренные родники. Таких не бывает. Все родники — суть подземные воды, нашедшие выход к поверхности, не более того. Не менее. Смех раздался резкий, злой. «Эх ты!» — произнес кто-то с упреком. «А еще маг, образованный человек!» И если бы ежи мог, он бы обиделся, но он... Душа вдруг отделилась от тела, крылья развернула, полетела понад миром. И открылось ей многое из того, что было спрятано от глаз людей обычных или необычных. «Смотри, мальчик, хорошо смотри!» Смотрит и видит. Болото, что растянулось от края до края, принарядившись в разноцветную шубу мхов. Старый ельник и ямину. Выворотень, на дне которого свернулся клубком, да спит лютый зверь. И того, кто в теле зверином почти уж себя позабыл. Озерцо и деву бледноволосую, севшую на мостках волосы чесать. А волосы те из лунного света. Струятся, переливаются, уходят в самую воду. Дева красива, белоглаза, белозуба. И, увидев ежи, голову вскидывает, да хохочет нечеловеческим страшным смехом. И смех этот будет деревенских собак, заставляя их выть и лаять. Люди тоже просыпаются, и кто-то привычно творит обережный круг. Видит он человека, что бежит, кидает петли, пытаясь след свой запутать. Да только те, которые по следу идут, опытны. Они не раз выходили на охоту и не раз выйдут. Северные звери, проклятые. Видит дом и ведьмин лес заветной колыбелью. Город, реку, все видит. Так не бывает, это бред предсмертный, не иначе. Вот дуралей. Этот голос мешает смотреть. Стая окружает человека, который боится, и даже издали ежи слышит эхо этого страха. Но почему-то человека не жаль. Напротив, ежи знает, так правильно. Что правильно? Позволить нежити сожрать живую душу? «Она давно уж не живая», — возражают ему. «Кто ты?» Ежи складывает крылья, которых у него нет. И оборачивается, но вокруг лишь лес. Поднимаются к небесам старые сосны, и во тьме кора их светится слабо, то ли сама по себе, то ли лунным отраженным светом. «Я тот, кому, наконец, будет дозволено покой обрести». Он все еще старик, только уже не грязный, измазанный черной землею. Пожалуй, что обыкновенный. Таких стариков в каждой деревне сыщется, чтобы в одежде простой, из небеленого полотна, свитер расшита зеленой да красной нитью. Пояс широкий бляхами серебряными украшен, на ногах сапоги юфтевые, борода стрижена коротко, а волосы вот длинны, заплетены в косы. Святогор. Голос его звучит громко и ровно. Ежи. Отвечает ежи. И вопросов у него множество, хотя, кажется, он знает ответы. Только все одно, ему нужно услышать, что знание это верно. «Силен!» Святогор произносит это с немалым удовлетворением. «Стоило ждать!» «Меня?» «Кого-нибудь!» «Ты ведь мог и раньше!» «Прабабка та, которая почти не выходила из комнатушки своей, рассказывала страшные сказки, и про ведьмаков в том числе, про мельницу проклятую, про мельника и 12 его учеников, про то, что каждую весну появлялся 13-й, чтобы зимой на перелом вновь выровнять число. Про силу, с которой мельник договор заключил. Про любовь всепобеждающую. Только за Ежи не придут. А если и придут, то... Найдется ли та, что опознает его среди иных воронов? А если так, то навеки Ежи останется служить? Что в человеческом обличье, что в ином? Святогор покачал головой. Не всякая сказка правдива. Ты мысли читаешь? Ведьмак лишь плечами пожал. Он ведь в голове Ежи, в теле его и душе, а стало быть, ничего-то нет, что было бы сокрыто. «Расскажи», — попросил Ежи и добавил жалобно. «Пожалуйста». Что-то подсказывало, что просто умереть ему не позволят. «Расскажу». Старик присел, скрестивши ноги, и руки возложил на колени. Спина его осталась прямой. Ежи попытался было повторить, но собственное его тело, даже сотворенное здесь, слушалось плохо. «Что ты знаешь о ведьмаках?» «Их не существует», — убежденно сказал Ежи. И вновь вспомнился низкий, пришептывающий прабабкин голос и история про жеребца, на которого накинули зачарованную узду. «Хорош жеребец, и купить его хотят, да только никак невозможно с уздечкой продавать». Смеяться Святогор не стал, вздохнул лишь. Давным-давно, когда мир сотворили, был он прекрасен и вечен во всем, от гор и океанов до цветка распоследнего. Ничто-то в мире не умирало, но и ничего не могло родиться, ибо не было больше в мире места. Тогда-то и поняли боги, что ошиблись, что всему-то должен быть свой срок». Так появилась смерть. Человек устал бежать. Он все пытался сбросить с плеч мешок, но тот словно прилип. А с нею и новая сила. Сил у него почти не осталось. Он брел, спотыкался, порой останавливался, грозя темноте и тем, кто в ней скрывался, кулаками. Однажды даже выстрелил, и выстрел этот разорвал ночь. Никто-то не хотел касаться ее, ибо сила рождения светла, а сила смерти темна. И пришлось богам жребий бросать. И выпал белый камень моря, хозяйки родников, из которых половина осталась живыми, а половина переродилась. А другой — Хосу, хозяину дорог. Так получилось, что разделили боги обличье. И в мире наступило равновесие. Человек остановился. Он не был трусом. Подлецом, сволочью, да, но не трусом. И теперь, прижимаясь спиной к стволу огромного дерева, он смотрел в темноту, ожидая, когда за ним придут. А стая не спешила. Стая еще не наигралась. Почти утратившая не только обличие человеческое, но и разум, звери желали славной охоты. Так уж вышло, что сила жизни разлилась по миру все ж раньше, оттого и больше ее. Она и в воде, и в земле, и в воздухе, везде-то, только руку протяни. И люди, сотворенные ею, к ней же и тянутся, ее пользуют. Тогда как сила иная, темная, она света сторонится. Святогор оглаживал косы свои. И того довольно, ибо сила эта темна и сильна, как бы странно сие ни звучало. Тому, кто ее коснется, многое будет дадено, но многое и спросится. Ты коснулся? Тот в лесу кричал. Кажется, вызывал на бой, только никто-то с ним драться не станет. Случилось мне по молодости бродить. Неспокойным был, все искал чего-то. И нашел на свою голову. Отпил как-то воды из заветного родника. Мнилось, стану чародеем. Не поглядел, что родник этот прорезался в медвежьем следе, да под гнездом филина. Сова закричала, и стая, будто ждала лишь этого крика, отозвалась на него дружным воем. Что в ложбину-то эту солнце не заглядывает, а сама вода черна, что вдовьи слезы. И холодна. Ежа теперь знает. Он, никогда-то не пивший, помнит вкус этой вот воды, которую люди не зря называют мертвой. Холод — тот самый, который живет внутри. И горечь, и сладость одновременно. Такая, что и мед-то таким сладким не бывает. А трава живая, ледяным пламенем кровь сковавшая. Там-то я и лег, и лежал сколько, сам не ведаю. А когда открыл глаза, то... Бледноликая женщина склонилась, коснулась губами лба, оставляя незримую метку свою. И, глядя с укором, не злым, так мать глядит на расшалившееся дитя, сказала: «Иди, такие тоже миру нужны». «Такие?» «Это...» — протяжный крик человека, который пытался дотянуться до здоровенной твари, донесся и сюда. «Это прежде-то мертвое от живого отделено было, но после мешалось, сплеталось воедино. Вы, маги, с силой управляетесь всякою, особых различий не делая. В себя берете, а после уж переродивши, сделавши годную, и пользуетесь. Ведьмы вот напротив, внешнюю силу и мают, но только живую. А ведьмаки мертвую? Именно так. И я теперь... Я же сглотнул. Я больше не маг? Святогор развел руками. Почему я? Ты уйти не мог? Он склонил голову, признавая, что именно в этом дело. «Мне рассказывала, раньше крыши разбирали над мельниками и кузнецами, чтобы ушли, и еще над знахарями, а то и вовсе жгли дома». «Люди боятся». Святогор провел по короткой своей бороденке. «Мельники, кузнецы? Нет, там редко кто ведьмачит. Мельник с живым зерном дело имеет. И сила его, коль случается, тоже живая. Иначе от такой муки многие беды случились бы. Кузнец и вовсе подле огня живет. Знахари тут по-всякому». «Это невозможно. Ненаучно, в конце-то концов. Давным-давно, еще Аполлокистом Узварским, великим ученым из Царьграда, было доказано, что суть любой энергии — сердце мира, которое эту самую энергию по жилам мировым гоняет, подобно тому, как сердце живого существа наполняет кровью сосуды. И... «Про науку меня не спрашивай!» Святогор махнул рукой. «Только скажу тебе так, что на всякого мудреца своя простота найдется. Я вышел из той ложбины, не понимая, что обрел. Потом учился, как оно получалось. Бродил по миру, то тут, то там. Выпало как-то встретить и подобного мне, но старого, древнего даже. Тогда ты и понял, сколь опасен мой дар». Тот человек пытался драться. Да только разве способен выстоять он против созданий, которых обычным-то клинком не возьмешь? Он кричал, и крик затих, а стая... Иных вещей еже видеть не желал. «Мой наставник жил на свете не одну сотню лет. И такое возможно?» «Все возможно, смотря какой ценой. И жил он на мельнице, правда, старой. Муку туда не возили давно, да и местные знали, что вовсе не стоит лишний раз приближаться. Умел он, многое умел. Учеников опять же брал, покупал. Искал парня с искрою, так родителям наведывался, обещал. В иных сказках и правда имеется. Он их, тот, кто отмечен силой смерти, сумеет свою отвести, перевести, было бы на кого. А ты? Я учился. Я был бы хорошей жертвой, глядишь, не на один год хватило бы. Да только сам понимаешь, я жертвой становиться не желал, и одним ведьмаком стало меньше. Вожак, державшийся в стороне, вскинул голову и завыл. «Тоже мается. Помоги ему». «Как?» «Подумай, ты ж ученый». Это прозвучало насмешкой. Впрочем, вскоре Святогор посерьезнел. «Мне уж недолго осталось. К счастью, вышел мой срок, дождался». «Но почему я? А кто? Твой этот вот правнук, его, к слову, сожрали. И по делам, дрянная кровь. Говорил я старшенькому, что глядеть надо бы, на кого в жены берешь. А нет, уперся, что, мол, красиво. Красиво и вправду была, да подловато. Стравила моих сыновей промеж собой, чтоб наследство делить не пришлось». Святогор тяжко вздохнул. «Я семьёю поздно обзавелся, когда уж понял, что вот-вот срок подойдет. А уйти, силу не отдавши, мне не дозволено. Понадеялся грешным делом, что из детей выберу кого, такого, чтоб достойный. И выбрал. Младшенький мой диво разумным был, толковым. Я его учил. Учил, да не заметил. Это все она, змея. Подговорила. А любовь? Бойся любви. Страшная эта вещь на самом-то деле. Брат на брата пойдет, сын на отца руку поднимет, да и сам в землю ляжет, лишь бы угодить ей, той, которая одному обещалась, другому улыбалась, а третьему дурное нашептала. И ко мне приходила, мол, жена моя покойная, и не делай это мужчине одному, что лишь слово мое и от прочих откажется. Погнал я ее, еще невесту тогда. Жаль, не проклял, как хотелось. Пожалел дуру. Даже пообещал, что не трону ни ее, ни ее детей, коль будут. Вот она моих не пожалела. Ваш сын? Убить меня не убил, сил не хватило, а вот на острове запер. Все думал, что я, отчаявшись, силу свою накопленную ему отдам. Сам-то он тоже недолго прожил, меняться стал. Наша сила такого дурного свойства, что все ищет в человеке слабину, давит, а обнаруживши, травит ядом душу. Потому-то и нельзя ведьмаку на свете белом задерживаться. Сотню лет разменял и уходи, пока сам в чудовище не превратился. Его-то она и отравила, поднесла чашу с белень корнем. Откуда только узнала. Он искренне удивился. Потом вновь пришла. Говорила, многое говорила, что ведьминого она роду, что силу мою сама принять способна. А если не она, то кто-то из детей, которых она родит, что мне деваться-то некуда. Вы умирали? Умер и остался жить. Такое вот сила держит, уйти не позволяя, как и слово данное. Так уж и вышло. Святогор поднялся и поклонился. «Ты уж прости, маг, что оно так получилось. Да только и вправду устал я. Год за годом, день за днем, ни живым, ни мертвым. А тут, если кто и случался, то гнилой. Но мой правнучек не отказался бы силу получить. Но на что использовал бы? То-то и оно. Кому много дано, с того и спросится». А я не хочу отвечать в посмертии за дурака, решившего, будто бы теперь он богам подобен. Нет, ты, магик, может, и не справишься, да все одно, шанс будет. Будет, сам гляди. Но я... Ей же вот совершенно не хотелось принимать чужую силу. Ведьмаков не существует. А он что? Кем он станет? Что-то подсказывало, что карьеру его... и без того не слишком удачную, можно вовсе полагать завершенной. Маг без силы и... или с силой непонятной. «Справишься», — сказал ведьмак. «Если выживешь, камни забери, да только спрячь. Откуда они? Откуда бы ни были, там уж нет. Нам многое открыто, нам и ведьмам. Он вздохнул тяжко-тяжко. Ты только доживи, добре? Я постараюсь. Прозвучало да нельзя жалко. Там еще будешь хоронить, книгу забери, пригодится. Может, я и не особо, чтобы добрый наставник, но как уж получилось. Было время, записал, чего знаю. Сторожа не бойся, он пугать станет, но после признать должен. Святогор развел руками, а после взял, дотолкнул ежа в грудь и с такой силой, что ежа опрокинулся на траву, и траву пробил, и землю тоже пробил, и полетел вниз. Летел долго-долго, пока спиной о пол не ударился. Выдохнул, вдохнул, распахнул глаза от раздирающей боли и застонал бы, да не позволили.